Даже не понял, как наша одежда слетела на пол и мы оказались в постели. А затем Фанвизина занялась мной и оказалась весьма страстной, изобретательной любовницей. Похоже, секса ей сильно не хватало, что очень странно при подобной внешности и здешних свободных нравах. После я, понятное дело, постарался доставить удовольствие и ей, так что пришли в себя мы, наверное, уже часа в два ночи. Она положила голову мне на грудь, уставившись огромными зелеными глазами. «Что?» – поинтересовался я. «Ты художник?» «Нет», – отмахнулся я, «но если ты насколько любопытная и все-таки хочешь что-то обо мне узнать, сначала принеси клятву». С последним я все же согласился, причем не только потому, что мы занимались с этой красоткой жарким сексом, а потому, что, зная женщин, понимал, она не успокоится. Ну и еще, все же мне нужен был кто-то, кто знал мир здешней аристократии. Варвара, как ни крути, была, как и я сам, из провинциального городишки. Вопрос с клятвами я изучил в МГС давно, их было много, но основной являлась так называемая клятва молчания. Принося ее, маг обязывался никому не рассказывать о том, что услышит. Попытка сделать обратное оборачивалась для него мгновенным приступом ошеломляющей боли и блокировкой магических каналов на несколько часов. Если же попытки продолжались, клятва приводила к смерти. Как я понял, по этой причине здешние аристократы не любили приносить обеты и делали так только в крайних случаях. Именно этот момент в поведении Марии был самым подозрительным. Она ведь предложила мне сама. То есть, ты на самом деле готова принести клятву молчания? Да. Торжественно выдала девушка, не отводя от меня взгляда. «КХМ, так ты согласен?» «Согласен, но до сих пор не понимаю, на кой тебе это нужно?» Признался ей я. «Просто хочу знать», — уклончиво произнесла она. «Ну а дальше?» Сама клятва, как я тоже уже знал, приносилась весьма просто. Достаточно произнести активирующие заклинания и слова. Причем это делал одновременно и тот, кто приносил клятву, и тот, кому ее приносили. Затем в поднявшемся магическом вихре последнее слово до ее скрепляло. Фанвизина решила не откладывать обещания в долгий ящик и тут же заставила меня принять клятву. С формулировкой я сильно не заморачивался. Просто все обобщил. Мол, все, что она узнает о моих магических способностях, нельзя рассказывать вообще никому. Мне даже показалось, что такой подход ее слегка напряг. Принесли мы ее здесь же, в постели. Ну... Нетерпеливо приподнялась на локте она. «Говори уже». «Да, я художник». «Я знала, знала». Радостно захлопала в ладоши она, крепко прижавшись ко мне грудью и вновь пустив в ход свои шаловливые руки. «Мой любимый художник», — прошептала она, забираясь на меня снова. «Да, вот и попробуй пойми этих женщин». На ее признание я отвечать не стал. Вообще, подобными словами о любви никогда не разбрасывался. Чего уж там, не говорил их вообще никому. И... честно говоря, пока не собирался. Да, Мария мне нравилась, но между нравиться и любить целая пропасть. Утром, возвращаться к себе моя гостья не собиралась, меня разбудили за полтора часа до завтрака наиприятнейшим для любого мужчины способом, и после совместного душа, где мне пришлось вернуть девушке ответочку, все же заставили поведать о моих способностях. Когда Фанвизина узнала, что я создаю арканы, да еще и увидела некоторые из них, глаза у нее округлились. «Какие идеальные черты», — восхищенно заметила она, рассматривая змея Горыныча. «Я, конечно, видела твоих созданий в бою, но здесь все смотрятся совершенно иначе. Все же у тебя талант». Я скромно промолчал, ожидая продолжения фразы. «Тебе ведь уже предлагали вступить в какой-нибудь род», — продолжила Фанвизина, но, тут же спохватившись, всплеснула руками. «Ой, я ведь забыла, об этом же никто не знает. Сама ведь сказала», — проворчал я, — «если уж ты узнала, значит, и другие могут». «Я не другие», — гордо заявила красавица. «Теперь я с тобой и очень постараюсь, чтобы об этом никто не узнал». «Со мной», — повторил я. «А Варвара как к этому отнесется?» «Не думала, как отнесется». Недоумевающе посмотрела на меня собеседница. «Да нормально она отнесется. Мы с ней это уже обсуждали». Она вдруг осеклась под моим пристальным взглядом. «Что, все в порядке, Паш, не переживай. Наверное, я никогда не привыкну к здешним полигамным отношениям. Оно, конечно, с точки зрения мужика, невероятно круто, но перестраиваться крайне сложно. Так что будем вместе», — безапелляционно заявила Маша. «И кстати, она вдруг вопросительно на меня посмотрела, раз уж ты рисуешь арканы, они, знаешь ли, дорогие». не думал их продавать?» «Продавать?» — фыркнул я и коротко поведал о мнении Распутина на этот счет, чем вызвал веселый смех. «Вот же академики!» — покачала головой Фанвизина, отсмеявшись. «Да ничего страшного в подобных сайтах нет. Анонимно картами торгуют ни один и ни два человека. Правда, карты там в основном обычные. А вот про арканы не знаю, но попробую выяснить. Хм, и правда, выясни», — кивнул я. «А сколько такие могут стоить?» «Не знаю», — развела руками собеседница. «За обычные берут от 10 тысяч, а вот за более редкие куда дороже. В общем, обещать пока ничего не буду. Дай мне все выяснить, договорились?» Она вопросительно на меня взглянула. «Ладно», — улыбнулся я. «Нам, кстати, пора выходить», — постучал по часам на руке. «Ты первая». «Зачем?» «Не поняла, чего я от нее хочу, Фанвизина. Ты что же, хочешь, чтобы все сразу все узнали?» Удивленно посмотрел на нее я. «А что такого-то?» Нахмурилась. «В чем проблема?» «Да, собственно, ни в чем», — махнул я, решив больше не заморачиваться. «Все равно бессмысленно. Как там говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Во, кстати», — вскинулась Маша, — «к нашей сегодняшней поездке все готово. Ты не возражаешь, если мы снова отправимся на Литте Холмогоровой?» Настя с радостью его одолжит. «Часа в два, например, пойдет?» «Не возражаю», — пожал плечами. «Я тебе еще не сбросил адрес этого поместья. Эйзенштейн мне выслал. Сейчас и полез в карман. Сообщение от продюсера я видел, но прочитать сам текст так и не удосужился». «Не надо, Паш, я прекрасно знаю, где находится его поместье. А во, а откуда такие познания, Паша?» Весело ухмыльнулась Фанвизина. «После того, как ты рассказал о приглашении, я сразу все нашла. Да это и не секрет, все фанаты знают. А ты фанатка?» Поинтересовался я у нее. «Я», — она как-то неопределенно хмыкнула, словно в чем-то сомневаясь. «Скорее нет, чем да. Но музыка все равно интересная. Кстати, ты бы надел что-нибудь неофициальное. Подобные приемы не бал со строгим дресс-кодом. Там просто не поймут. Творческие люди все же». Я последовал ее совету. Минут через 10 мы вместе спустились, и наше появление, понятное дело, встретили весьма многозначительными взглядами. Правда, Варвара, к моему изумлению, смотрела ободряюще. Такое впечатление, будто вот-вот большой палец покажет. Типа «молодец, Пашка, одобряю». Таким же был взгляд и у Инессы. Благо хоть с ней все понятно. Наверное, старая Грымза решила, что теперь я наконец отстану от ее дрожайшей подопечной. Между тем Волконские и Мажорки уставились на меня с завистью. Да не, показалось. Уже по пути на завтрак Мария сообщила всем, что она обо всем договорилась, и вылетаем мы ровно в 2 часа. Так что после трапезы, попрощавшись с унылой Курбатовой, мы дружной толпой направились на стоянку. Настроение у моих спутников было приподнятым. Если, конечно, не брать в расчет Инессу. Госпожа Гранштейн пребывала в своем фирменном хмуром виде. Честно говоря, я совсем не понимал подобного телохрана. Любой выход за пределы академии она воспринимала как какую-то проблему. Отсюда можно сделать вывод, что, собственно говоря, работать телохраном ей совершенно не хочется. Странно. Я, кстати, уже несколько раз спрашивал об этом у Игоря, но тот только пожимал плечами. Мол, это же Гранштейн. Увы, к нашему традиционному составу не смогла присоединиться Иви. Расстроенная эльфийка сообщила, что декан устроила какое-то внеочередное занятие, и уйти с него она никак не может, хоть и пыталась договориться. Ида Савельевна сказала, что на этот раз исключений быть не может, грустно вздохнула целительница, так что на одного человека, то есть на одну эльфийку, нас стало меньше. У входа на стоянку все повторилось. Как и в прошлый раз, нас придирчиво проверили, изучили разрешение и только потом пропустили. Кстати, народу оказалось даже больше, чем тогда. Видимо, студенты уже накопили баллы и спешили их потратить. Разумеется, мы все в очередной раз оценили лет, принадлежавший Насте. Вот разбогатею, точно приобрету себе нечто подобное. С мягкими кожаными диванами, мини-баром и холодильником. Вот только надо будет несколько уроков пилотирования взять. Так-то ничего сложного вроде нет, но пару занятий пройти не помешает. За штурвал уселась Инесса. Через 5 минут мы взлетели. Сегодня наш путь лежал за местный МКАД. Под флайером проплывали серые дома довольно мрачно выглядящих окраин. Короче, почувствуйте контраст с центром. Поместье Эйзенштейна, насколько я понял, стояло примерно в районе города Мытищи. Все это я сравнивал с прошлым миром. Правда, мытищи в Рочестине являлись этаким небольшим конгломератом нескольких деревень, расположенных друг от друга километрах в 10. Остальное пространство вокруг них занимали бесчисленные поля, где трудились крестьяне, коих я лицезрел с высоты в виде мелких фигурок, чем-то напоминающих муравьев. Чуть в стороне от всего этого великолепия красовался величественный храм. Кажется, это первый храм на моей памяти, не посвященный Перуну. Громадное белокаменное строение окружала высокая решетчатая ограда, а венчало его несколько куполов, переливающихся золотом. На центральном возвышалась большая фигура сурового бородатого мужика с золотым ореолом вокруг головы и каким-то жезлом, зажатым в вытянутой правой руке. «Храм Дождь Бога», — сообщила мне варвара, устроившись рядом. Мария и Настя о чем-то шептались, Игорь просто смотрел в окно. Насколько мне известно, он один из самых больших в Российской империи. Дождь Бог на втором месте по количеству верующих, но от Перуна все еще сильно отстает. «Ой, у нас же есть время», — вдруг опомнилась Холмогорова, оторвавшись от беседы с Фанвизиной. «Давайте в храм заглянем, я свечку поставлю». «Ну а что?» — она встретила наши удивленные взгляды, с вызовом подняв подбородок. «Дождь Бог, между прочим, покровитель моего рода. А у тебя кто покровитель?» — поинтересовался я у вдруг ставшей какой-то задумчивой Марии. «У меня, да, мне вдруг показалось, что девушка замялась». Но в разговор вновь вмешалась Настя. «Да ты чего, подруга?» Голос у той звучал удивленно. «Неужто забыла, кто у твоего рода покровитель? У вас ведь тоже Дождь Бог». «Ничего я не забыла», — недовольно буркнула Фанвизина. «Ладно, давай остановимся». Сказано, сделано. Инесса опустила лед на стоянку перед храмом. Сама она осталась в машине, мы же вошли в Дом Божий. Я осторожно осведомился у варвара о том, что сами мы верим в Перуна, чем заработала шарашенный взгляд. «Паша», — хмыкнула она, — «Перун, Стребок, Велес и Дождьбог прекрасно ладят друг с другом. И мне тоже интересно посмотреть на центральный храм Дождьбога. Я же толком ничего и не видела. Ты разве не знаешь, что, помимо основного алтаря Бога, которому посвящен храм, в каждом святилище имеются еще 3 небольших алтаря для остальных? Так принято». Я только головой кивал. «Принято и принято». К широким и массивным гостеприимно распахнутым двустворчатым дверям вела такая же внушительная мраморная лестница. Глава 16. Боги и люди. Внутри храм был красив и величественен. Прямо-таки настоящий собор. Огромный единый зал мог вместить, наверное, пару тысяч человек. Пол, вымощенный светлым мрамором, был абсолютно пустым. Ни лавок, ни прочей мебели. Хоть в футбол играй. Кстати, само внутреннее убранство разительно отличалось от строго внешнего вида. На стены не пожалели позолоты. Часть из них украшали яркие фрески с какими-то батальными сценами. Да, фантазия у здешних творцов от искусства богатая, да и картины весьма реалистичные, а иногда и чересчур. Ну а как еще оценить бьющихся в жаркой схватке воинов, вокруг которых валяются тела убитых и раненых, истыканных стрелами и копьями, изрубленных мечами и заляпанных кровью? Впрочем, само мастерство художников выглядело просто феноменальным. Я словно видел 3D изображения живых людей, которые вот-вот сойдут прямо к нам с полотен. Кстати, помимо обычных человеческого вида бойцов, присутствовали и разные мифологические, точнее, существа, которых я уже видел на картах. Грифоны, пегасы, всевозможных видов и расцветок ангелы. Они тоже сошлись в этих живописных схватках. Надо заметить, что по мере приближения к противоположной от входа стене, где расположился огромный алтарь из светлого камня, на котором возвышалась 5-метровая статуя того самого бородатого мужика, Дождь Бога, стиль картин менялся. Они становились мирными. Цветы, зеленая трава и деревья под ярким солнцем. Короче, сплошные пасторальные пейзажи. Храм словно делился на 2 примерно равных части. Этакое сочетание войны и мира, и смотрелось все это довольно органично. Своеобразным оказалось и освещение. С десяток больших светящихся матово-белым магических шаров, плавающих под высоченными потолками. Помимо основного алтаря, как и говорила варвара, в метрах 10 перед ним на одной линии расположились еще 3 поменьше. Серый камень, на каждом 1,5-метровая статуя. Ну, Перуна я уже видел, такой же бородатый хрен, только куда внушительнее, чем Дождь Бог. Понятное дело, бог воинов, тут уж положение обязывает. А вот Велес выглядел весьма своеобразно, тоже бородатый, только борода расширялась к низу и уходила чуть ли не 5. Прищуренные глаза с желтыми зрачками, все статуи были непривычными мне белокаменными, а раскрашенными, что делало их более живыми, смотрели на меня с каким-то ехидством. Довершали же сей впечатляющий образ два массивных рога, торчавших из светло-русых полос. Да нет, шлемом тут даже не пахнет. Видать, рога у него свои, настоящие. Третий, Стребок, здешний бог ветра, понятное дело, тоже мог похвастаться внушительной бородой. Только она была абсолютно белой. В руках повелитель ветров держал внушительного размера рог, а за спиной его разворачивались белые крылья. На каждом из четырех алтарей горели свечи, только на большом алтаре их было в разы больше. Разумеется, нужно сказать и о посетителях храма. То ли время оказалось неудачным, то ли еще чего, но из обычных посетителей в зале, кроме нас, никого и не было. Зато было два десятка бородатых мужиков в белых балахонах, подпоясанных веревками и вплетенных лаптях на босу ногу. На нас они совершенно никакого внимания не обращали и в основном тусовались перед алтарями, ведя меж собой вполголоса какие-то диспуты. И, надо заметить, что несмотря на свою скромную деревенскую одежду, выглядели они вполне себе упитанными и довольными жизнью. По крайней мере, стройных и совсем уж худых среди них я не заметил. «В субботу всегда так», — поведала мне Настя. Как выяснилось, Холмогорова в отношении здешних религиозных обычаев оказалась самой подкованной. Это ведь центральный храм Дождьбога. Здесь находится резиденция верховного жреца, негромко сообщила она. В столице, точнее, в области, есть и три других центральных храма. И что делают верховные жрецы? Поинтересовался я и тут же об этом пожалел. Вопрос действительно вышел каким-то глупым. По крайней мере, все уставились на меня с недоумением. «Руководят, что ж еще?» — фыркнула Фанвизина, и в ее голосе я уловил презрительные нотки. «Пожертвований много, все стекается в центральные храмы, где утверждается бюджет, так что верхушка жирует». «КХМ?» — кашлянула Настя и как-то опасливо шепнула. «А ты точно в дождь Бога веришь?» «Верю, верю», — неохотно проворчала та. «Чего мы все обо мне-то? Ты ж сюда хотела, вот и иди ставь свечку». Странно, обычно Мария так себя не ведет, ее что, раздражают боги, вроде она никогда об этом не говорила, надо как-нибудь пообщаться на эту тему, что-то тут нечисто. Правда, тут я вспомнил слова варвара о том, что далеко не все относятся к местным перунам и вилисам серьезно, а ты, недоумевающе поинтересовалась у нее Холмогорова, я в другой раз, отрезала та. Настя наградила подругу ошарашенным взглядом и, растерянно пожав плечами, отправилась к центральному алтарю. Учитывая, что походка у девушки получалась от бедра, а одежда, понятное дело, была легкой и неформальной, что на языке здешней моды означало очень коротко, дефиле княжны Холмогоровой вышло весьма эффектным. И здешние то ли служители, то ли монахи, до этого не обращавшие на нас ровным счетом никакого внимания, как по команде бросили свои разговоры и уставились на аристократку. Повисла тишина, которую нарушал только звонкий цокот каблучков. Подобное внимание Настю не смутило, а наоборот порадовало. Похоже, заставлять Верунов краснеть ей очень нравилось. Да и те, кажется, от плотских утех не отказывались, пожирая взглядами стройную фигурку. Тем временем Варвара с Игорем потащили меня к Перуну. Когда мы оказались рядом со скромным, по сравнению с местом поклонения главному богу, алтарем, я увидел стоящий рядом незаметный сундучок, где лежала связка свечей, тут же зияло и отверстие для пожертвований. Варвара деловито сунула в него несколько бумажек и взяла пару свечей. Так же поступил Игорь. Пожав плечами, я тоже вытащил из кармана какую-то бумажную мелочь. Затем Варвара просто поставила свечу на алтарь, где та сразу же вспыхнула и зависла на несколько сантиметров от его поверхности. И тут я вдруг почувствовал, как вокруг закружились магические потоки. Игорь повторил все действия сестры. Когда же очередь дошла до меня, то, стоило поставить свечку, которая воспарила над алтарем, сознание окутала какая-то странная призрачная и безмолвная пелена. Она будто выдернула меня из привычного мира. В голове вдруг зазвучал голос, густой и тяжелый бас, с появлением которого пришла странная тяжесть, опустившаяся на плечи. «Привет тебе, чужеземец», голос, казалось, обволакивал все мое существо. «Привет», растерянно произнес я, но понял, что беззвучно разеваю рот, тогда как сам голос звучит у меня в голове. «Мое имя Перун. Пусть ты и не из этого мира, но оно должно быть тебе ведомо». «Ведомо», как заведенный повторил я, после чего усилием воли попытался вернуть себе трезвость сознания и ясность мысли. «Вот и хорошо», — послышались удовлетворенные нотки. «Не переживай, твои друзья ничего не заметят, Я ненадолго заморозил данную реальность. Времени должно хватить, отрок, тем более долго со мной ты говорить не сможешь, ибо твои силы слабы. Буду краток. Сама судьба привела тебя в храм. Не понял, изумленно поинтересовался я. Зачем привела? Что вам от меня надо? Мне надо? В первую очередь надо именно тебе, укоризненно заметил голос. Ты же хочешь вернуться домой? Это невозможно. Тут же вырвалось у меня. Для богов нет ничего невозможного, отрок, строго отрезал мой мысленный собеседник. Запомни это раз и навсегда. Устроить твое перерождение в родном мире сложно, но можно. Но Астарта говорила, возразил было я, и Перун меня тут же прервал. Именно эта демонесса и послужила причиной того, что ты услышал божественный глаз, отрок, назидательно заметил бог, ибо ее слова – обман, а обещания – тлен. Верить можно лишь настоящим богам, а слушать выходцев из обители отца лжи – прямой путь к гибели. Тон, коим произнесли эту фразу, был весьма пафосным. А вот если говорить по существу, насколько я знал из мифов, верить богам довольно опасно, как бы они мягко не стелили. Вот только в Рочестине они, похоже, действительно существовали и являлись весьма серьезной силой. Так что с главным богом Российской империи надо вести себя вежливо, не то еще обидеться. То есть вы хотите сказать, что она сообщила мне неправду? Как я ни старался, но полностью от сарказма в голосе избавиться не смог. Все ее слова о том, что появился темный маг, который отправил меня в этот мир и хочет заполучить мое тело, неправда. Мне известна суть вашего разговора, отрок, голос оставался по-прежнему строгим, на этот счет Астарта сказала тебе истинную правду. Может, вы знаете, чье тело он захватил, вырвалось у меня? К сожалению, нет, ответили мне, но сожаления в голосе я не услышал. Но вскоре, не сомневайся, это станет для меня явным. О, и вы несомненно об этом сообщите, твою мать, никак не могу подавить этот чертов сарказм. Так и прет, зараза, где твои манеры? Отрок, с богом все-таки говоришь, хмуро укорил меня собеседник. Демонессе не место в этом мире. Надеюсь, ты понял меня? Понял, мысленно кивнул я. Но я тут при чем? Я заключил договор. По-моему, это все еще лучше, чем быть убитым или, правильнее сказать, поглощенным Викентием Черногрижским. Хотя для меня это одно и то же. Что значит ты здесь при чем? Возмутился Перун. Ритуал, способный призвать ее в Рочестин, ты проводить согласился? Так, ты заключил договор с демонессой. О, вот уже и обвинения полетели. Ладно, ходить вокруг да около достаточно. Вы тоже хотите мне что-то предложить? Спросил я напрямую. Хочу, так же искренне согласился Перун. И что же? Хмыкнул я, уже вроде бы поздно. Договор заключен, клятва принесена. Любой договор можно изменить, любую клятву разорвать, назидательно заметил Перун. Было бы желание, нельзя ли конкретнее? Попросил я. «Мне пора, отрок, больше ты не выдержишь общения со мной», голос внезапно стал глуше, и мне показалось, что он начал удаляться. «Думай, отрок, мы тоже сможем помочь тебе в противостоянии. Решай, кто тебе ближе, демонесса или истинные боги. И помни, ни я, ни Стребок, ни Дождьбог, ни Велес не смиримся с присутствием на нашей территории адского отродья. Оно будет уничтожено вместе со слугами, а ты практически вошел в их число. Я еще свяжусь с тобой». Последние слова растаяли вместе с пеленой вокруг. Сознание постепенно возвращалось. Я обнаружил себя стоящим перед алтарем и смотрящим на зависшую в воздухе свечу. Паш, меня легонько толкнули в бок, и, повернувшись, я увидел тревожно уставившуюся на меня варвару. «С тобой все нормально?» «Нормально», — заверил ее и увидел, как к нам спешат верующие в дождь бога. Мария выглядела задумчивой, а вот Настя радостно улыбалась. «Я личное благословение получила», — гордо выпалила она, когда мы вышли из храма под пристальными взглядами практически всех его служителей. Кстати, новых посетителей так и не прибавилось. «Ага», — проворчала Фанвизина, не скрывая откровенного сарказма, — «этот помощник верховного жреца благословлял тебя, а сам на ноги пялился и в разрез на груди заглянуть пытался». «Маша», — искренне возмутилась Холмогорова, — «нельзя так говорить о служителях божьих». Тем более о покровителе собственного рода. Фанвизина хмыкнула и, неопределенно махнув рукой, направилась к лету. Я проводил ее задумчивым взглядом. Да, о своей беседе с Перуном, по понятным причинам, решил никому не рассказывать. Интересно, какая бы реакция была у моих спутников, если они бы узнали, что со мной разговаривал настоящий бог и демонесса, чья секта устраивает прорывы в Российской империи. Кстати, я ведь так и не спросил, зачем они это делают. И сама Астарта, кто она, зло или не зло? Да, пусть на земле демоны испокон веков считались абсолютным злом, здесь краснокожая рогатая богиня совершенно мне такой не казалась. Тем временем мы загрузились во флайер, продолжив свой путь, и через 20 минут почти прибыли. Район, где жил Эйзенштейн, оказался живописным. Два небольших озерца, скромная речушка и большие острова-леса, разбросанные то тут, то там. Ну и ну, в моем мире это назвали бы элитным коттеджным поселком. Только вот строения, которых я насчитал не меньше десятка, смахивали скорее на дворцы. Каждый занимал довольно внушительную площадь и был окружен каменными стенами. И, кстати, все эти усадьбы были похожи друг на друга и строились, судя по всему, по одному проекту, различаясь только цветом и всякими пристройками, ну и благоустройством территории. Дворец, принадлежавший продюсеру, почти не отличался от остальных. Мы опустились на площадку для лифтов, на которой уже стояло 6 небольших, но не дешевых летающих машин. Оказавшись на бетонном покрытии, я огляделся. Внушительно. На территории разбили настоящий парк, с ухоженными деревьями, идеально подстриженным газоном, несколькими фонтанами в античном стиле из кружащихся в танце нимф и сатиров. Между газонами лежали ровные дорожки, вымощенные разноцветной плиткой. Справа от дворца, скрывшись в тени деревьев, поблескивал небольшой пруд. Кстати, в нем, кажется, уже кто-то плескался. Из окон доносилась веселая музыка. Не вальс, а что-то сильно потяжелее. Во дворе накрыли несколько столов, около которых общались гости. Кстати, к моему удивлению, оделись они достаточно неформально. Тут пришлось мысленно поблагодарить Марию, посоветовавшую не слишком наряжаться. Едва мы вышли на дорожку, как к нам уже спешил хозяин этого великолепия в компании двух слуг. Улыбка на лице продюсера зловещих мутантов светилась радушием, но глаза были на удивление холодными. «Гости дорогие!» — преувеличенно громко воскликнул он, картинно всплеснув руками. «Вы, наконец, добрались! Все в добром здравии!» «В добром!» — заверил я его. «Вроде без 10:04, а у вас уже полно народу», — заметил как бы невзначай. «Да разве это много?» — искренне удивился тот. «Пока собрались не все, но те, кто любит прийти пораньше, знаете ли, завсегда имеются. Но что это я? Прошу за мной, господа!» По пути менеджер преувеличенно громко распинался о том, какой у него гостеприимный дом и что у него лучшие приемы в Москве. Сильно переигрывал, да и вообще, как по мне, вел себя как-то странно, словно играл на публику. Или так и есть. Пройдя мимо пруда, я услышал жизнерадостный смех и заметил нескольких резвящихся в воде девушек. Их платье охранял чопорный слуга. «Народ отдыхает», — поведал мне Эйзенштейн, заметив мое внимание. «Хотите окунуться?» «Нет», — поспешно отказался я, покосившись на своих спутников. Судя по их расстроенным лицам и завистливым взглядам, присоединиться к купанию они были бы совсем не против. К тому же на улице стояла настоящая летняя погода. Но, похоже, купальных принадлежностей никто с собой не взял. Пройдя мимо гостей за столами, мы зашли во дворец. Глава 17. Шоу-бизнес в Российской империи. Презентация. Внутреннее убранство дворца можно было описать двумя словами: дорого и богато. Как я уже понял, здешние аристократы тянулись ко всему вычурному и драгоценному. Бархат, позолота, мрамор – вот основная тема здешних интерьеров. Никакого тебе минимализма моего 21 века. Все с точностью наоборот. Вдоль стен широкой парадной были расставлены мягкие диваны с позолоченными ножками, обитые красной тканью. На полу лежала ковровая дорожка. Мы прошли по ней и очутились в большом зале. Что же, очередной бальный зал века этак 18 из эпохи Екатерины II. Только в отличие от того же самого дворца, в котором во Владимире проходил бал поступающих, натертый до блеска паркет буквально заставили столами, креслами и прочей мебелью. У противоположной от входа стены разместилась сцена, где красовались ударная установка и несколько гитар на стойках. И я сразу погрузился в атмосферу какого-то классического музыкального квартирника. На диванах болтали небольшие компании весьма неформально одетых парней и девушек. Откуда-то звучала гитара. Впрочем, все это было негромко, и даже тот факт, что на музыкальных инструментах играли одновременно сразу в 3-4 местах, это, как ни странно, совершенно не создавало какофонии. Нашего появления практически никто не заметил, за исключением одной компании, в которой, как я понял, были все четверо зловещих мутантов. К ним мы и присоединились. Помимо четверых участников группы, там сидели еще несколько девушек и парней, видимо, самые преданные их фанаты. Так, по крайней мере, нам сообщил Абрам. Правда, по именам представлять он их не стал, как и встретивший нас первым Иван. Девчонки оказались симпатичными, но до моих не дотягивали, даже несмотря на весьма откровенные наряды. Парни же сразу уставились на Машу, Варвару и Настю. Простолюдины, как-то презрительно прошептала Холмогорова. Я только головой покачал. Что-то подобного презрения к простому люду я у Волконских да и у Фанвизиной не замечал. Вон они, кстати, укоризненно покосились на нашу мажорку. Но той хоть бы хны. С другой стороны, этим самым простолюдинам мы были неинтересны. Так, взглянули раз с любопытством, да и все. Однако оживленная беседа, что кипела между ними и мутантами, с нашим появлением прекратилась. Иван, как и остальные члены группы, приняли нас позитивно. «О, ребят, знакомьтесь!» Тут же поднялся лидер, по-свойски хлопнув меня по плечу и обратившись к тем самым фанатам. «Князь Павел Черногрижский, автор песен, которые мы сегодня исполним. А это, князь, наши верные поклонники, заслужившие место на сегодняшней презентации». Первая часть его фразы произвела поистине магическое действие. Фанаты и фанатки уставились на меня с нескрываемым восхищением. Кажись, я поднялся в их глазах на пару десятков пунктов, особенно в глазах девушек. Только вот что Мария, что Варвара совершенно не воспринимали их как возможных соперниц. Тем временем Эйзенштейн подмигнул мне и повернул к площадке перед сценой. «Итак, уважаемые гости», его зычный бас прокатился по залу, привлекая всеобщее внимание. Народ оторвался от разговоров и воззрился на продюсера группы. Наступил момент, ради которого мы все здесь сегодня собрались. Мы готовы представить две новые песни. Но прежде всего мне хочется познакомить вас с нашим новым дарованием. Поэт и композитор Павел Черногрижский. Поприветствуем. И захлопал, гад такой, вот же еврей неугомонный. Подставил, старый хрыч. Я поморщился. Вот такое, твою дивизию, поблисите мне и даром не надо. В который раз обжигаюсь, тут бы тише воды и ниже травы сидеть, а я, с другой стороны, я же не предупреждал Эйзенштейна. Тяжело вздохнув, поплелся к хитрому еврею, а когда встал рядом, тот, улыбаясь во все 32 зуба, приобнял меня и повторил свое заявление по поводу молодого дарования. Пришлось с приклеенной улыбкой раскланиваться, даже немного аплодисментов сорвал, но в основном смотрели на меня настороженно. «Давайте же послушаем музыку, ради которой мы все сегодня собрались». Голос Абрама звучал торжественно. «Попросим на сцену зловещих мутантов». Парни тут же отправились выполнять распоряжение продюсера, а я потихоньку вернулся к друзьям. Фанаты и фанатки же, державшиеся от них на расстоянии, предпочли переместиться поближе к сцене, пожирая глазами нацепивших гитары музыкантов. А те тем временем начали. Обе песни публика восприняла на ура. Впрочем, за исключением той самой небольшой группы фанатов, особо никто эмоций не выражал. Прыгали, орали и свистели только они. Остальные просто кивали в такт музыке, но по лицам было видно, что народу заходит. Да и сами музыканты не просто отрабатывали номер, а с удовольствием зажигали. Когда отгремел последний аккорд «Прыгну со скалы», на них обрушился шквал аплодисментов. Мне, к слову, исполнение не особо понравилось. Здешние чародеи гитары сделали какую-то уж очень попсовую аранжировку. Думаю, исполни они это акустически, получилось бы куда лучше. Однако это чисто мое мнение, с которым присутствующие в зале гости никогда бы не согласились. А каким радостным и позитивным выглядел господин Эйзенштейн, словами не передать. Исполнив новые композиции, музыканты продолжили концерт своим старым репертуаром. Эйзенштейн же, похоже, собирался отправиться ко мне, но по пути был перехвачен двумя представительными пузатыми мужчинами. Наверное, те оказались единственными, чья одежда выбивалась из общего неформального стиля и была классической. Мои же спутники прилипли глазами к сцене. Воспользовавшись моментом, я осторожно, незамеченный никем, тактически отступил к накрытому неподалеку столу и, взяв с подноса у замершего статуи официанта бокал виски, продегустировал местные разносолы. Музыка, гремящая в зале, не отвлекала, а скорее стала неплохим фоном для перекуса. «Павел!» — раздался знакомый женский голос. Обернувшись, я увидел Евгению Полесскую собственной персоной. Рыжая красотка в кожаной короткой юбке и кожаном корсете выглядела на все 100. Карие глаза разглядывали меня весело и с любопытством. «Не ожидала тебя здесь увидеть. Что-то мне подсказывало, что на последней фразе она сильно слукавила. «А я не ожидал встретить здесь тебя», — сообщил ей. «Ты-то тут каким ветром?» «Ну», — протянула она, — «меня знакомый пригласил. Тоже фанатка зловещих мутантов, да не сказала бы, но события знаковые, да и народ интересный. Особняк Эйзенштейна — культовое место. Сюда так просто не попадешь». Вот я и удивилась. Особенно когда услышала слова Абрама Иосифовича и увидела рядом с ним тебя. «Не знала о твоих талантах», — она широко улыбнулась, — «и песни ты пишешь классные. Вот они понравились мне больше, чем все предыдущие. Как это у тебя вообще получается?» «Вот так», — я смущенно хмыкнул. «А где твой знакомый?» «Да вон он, с Эйзенштейном разговаривает. КХМ». Знакомым рыжий оказался один из пузанов в деловом костюме. «А кто он вообще?» — поинтересовался я. «Так, знакомый моего отца, князь Масоловский», — равнодушно махнула рукой Полесская. «По работе. Старпер, каких поискать? Уже полтинник стукнул, а все туда же. Чуть ли не в женихи набивается». «Энда», — оценивающе посмотрел я на предполагаемого жениха. «Девушку понять можно. Двойной подбородок, лысина и внушительное пузо. Однако, несмотря на царящий в империи патриархат, тут все же не восточная сатрапия». «Что, собственно, и подтвердила Евгения. Я ему отворот-поворот дала. Но, похоже, он до сих пор что-то надеется», — презрительно заметила она. «Ну а что?» «Пригласил. Я поломалась, да и согласилась. Получается, одолжение сделала. В противном случае мне, скорее всего, пришлось бы идти сюда с Потемкиным». Тут я взглянул на девушку чуть иначе. Красивая, конечно, но стерва та еще, как и все рыжие, встречавшиеся мне в жизни. «Так, стоп, Потемкин здесь, что ли?» Нахмурился я, не видел его. «Да пошел он», — саркастически прыснула собеседница. «Как узнал, что я с Масоловским иду, так все и отменил. Да и пес с ним. Давай лучше за встречу выпьем, и зови меня просто Женей. Евгения и меня называют только старпер и родичи, когда сердится. А я тебя Пашей звать буду. Не люблю я этих полных имен. Павел», — она поморщилась, — «слишком официально». «Договорились?» «Договорились», — невольно улыбнулся я. Мне начинал нравиться стиль ее общения. «Так и не скажешь, что аристократка. А чего ты один?» — заговорщицки поинтересовалась она, когда мы чокнулись бокалами. К моему удивлению, она тоже предпочла виски. «Почему же один?» — удивился я, кивая на дергающихся в такт музыки Волконских. «Вон мои спутники. Кстати, Настя с Марией танцевали с гораздо меньшим энтузиазмом. А вот Инесса смотрела то на них, то на сцену с легким презрением. Музыкальное творчество зловещих мутантов телохрана Волконских совсем не трогало». «Ой, понятно», — хохотнула Полесская. «А ты?» «А я решил выпить и закусить. Не такой я большой поклонник зловещих мутантов. Ты же для них пишешь», — недоумевающе подняла бровь женя. «Ну и что?» — пожал в ответ плечами. «Сейчас-то они не мои песни играют». «Понятно», — хмыкнула она. «Ты вообще программу сегодняшнего вечера знаешь?» «Нет», — честно признался ей я. «И действительно, на этот раз мы совсем не озадачились по поводу того, что будет после вечеринки. Возвращаться обратно в академию ночью, нетрезвыми, это вряд ли». «Ты не переживай», — рассмеялась рыжая, заметив мою растерянность. «У Эйзенштейна имеется гостевой дом, на 50 человек, отель, можно сказать». «Даже так?» — восхитился я. «Отлично. Ты тоже там на ночь останешься?» — спросила и вдруг понял, что вопрос прозвучал как-то двусмысленно. Девушка же задумчиво улыбнулась, но взгляд ее был вполне одобрительным. «Надо же, да что происходит-то? У меня способность соблазнять женщин появились, вроде никогда этим не отличался. А здесь то Мария, то эльфийка, то мажорки с нескрываемым интересом поглядывают. Теперь вот рыжая, даже не верится, блин». «Планировала остаться», — тем временем хитро подмигнула мне собеседница. «А что?» «Да так, поинтересовался просто. Вот же ляпнул. Ой, а кто это тут у нас?» — раздался ехидный голос Насти, и я, обернувшись, увидел всю честную компанию, что сопровождала меня на презентацию. Только вот если Игорь, Варвара и Фанвизина вполне спокойно разглядывали рыжую, особенно учитывая, что она вроде как помогла мне в дуэли с Потемкиным, то Настя смотрела на нее с открытой неприязнью. Инесса же, Инесса плевать хотела на происходящее. «А, Холмогорова», — отзеркалила ее тон Полесская, — «не ожидала тебя здесь увидеть». «Взаимно», — чуть скривилась Настя. «С Потемкиным пришла, наверное. С чего это вдруг?» — искренне удивилась та. «Нафиг мне сдался этот Боров? Боров, рассмеялся Игорь, он же вроде глава твоей пятерки, командир, командир, закатила глаза девушка, вот пусть в академии командует, мы сейчас не в ней, нашли командира, тоже мне, Евгения, вот вы где, к нам подошел тот самый лысак в костюме, с которым рыжая пришла на презентацию и который только что разговаривал с Эйзенштейном, о, он накинул нас оценивающим взглядом, князь Масоловский к вашим услугам, дамы и господа. «Позвольте украсть у вас эту красавицу», — он строго посмотрел на Евгению. Полесская раздраженно поджала губки и, кажется, хотела что-то сказать, но, встретившись взглядом со спутником, передумала. Кивнула мне, умудрившись подмигнуть, и с гордо поднятой головой удалилась, не забыв наградить Масоловского многообещающе презрительным взглядом. Тот последовал за ней, сверкая лысиной. «Надо же», — рассмеялась Холмогорова, — «как этот лысый ее построил». «Паша, а чего она хотела?» «Да просто подошла», — сказал я. «Странное совпадение», — чуть нахмурилась Настя. «Да брось ты», — отмахнулась от нее Фанвизина. «Чего ты на нее взъелась?» «Совпадение, да и все. Ну а то, что она на Павла взгляд положила, так это и ежу понятно. Судя по всему, девушка ждала моей реакции, но вступать в подобную дискуссию у меня никакого желания не возникло. Я просто многозначительно промолчал, а потом резко сменил тему». «Кстати, а почему никто из вас не рассказал мне, где мы будем ночевать?» Я постарался добавить в голос возмущения. Мои спутники переглянулись. «Кстати, хороший вопрос», — поддержала меня Варвара. «Ты действительно не говорила об этом, Маша?» «Не говорила», — согласилась та, но особо виноватой не выглядела. «Само собой подразумевалось, что мы останемся ночевать в особняке. Здесь имеется гостевой дом. Вот об этом мне, кстати, Евгения и рассказала». Остановил я ее, а должна была рассказать ты. Ну извините, развела руками Фанвизина. Забыла, что вы не знаете здешних правил. Понятное дело, деревня. Рассмеялся я, продолжив невысказанную девушкой фразу. Я такого не говорила, возмутилась та. Но думала же, Павел, это было очень круто. Прервал наш спор Эйзенштейн, появившийся со своими подопечными. Я огляделся, фанатов видно не было. Народ после концерта рассредоточился по залу, вновь сгруппировавшись так, как и до представления. «Предлагаю поднять бокалы за нашего, не побоюсь этого слова, пятого участника зловещих мутантов». Все вокруг с энтузиазмом поддержали тост. Я, конечно, изобразил на лице благодарность, но, честно говоря, совсем не был уверен в том, что вот это все мне надо. Я-то подписался только из-за бабла, хотя... Признаюсь, приятно, даже не думал, что настолько тщеславен. Однако, стоит только вспомнить про господина Викентия, который кружит где-то рядом, как всю спесь срубает на корню. Мои невеселые мысли развеяли Варвара и Мария, видимо, почувствовавшие, что настроение у новоиспеченного поэта-песенника испортилось. Еще через 10 минут народ повалил на улицу. Там уже стемнело, но перед бассейном, на нескольких установленных мангалах, повара в классических белых кителях и колпаках жарили мясо, в воздухе витал непередаваемый аромат этого таинства. Эх, помнится, любил я это дело на земле. Правда, сильно разгуляться на то, что зарабатывал своей головой и ноутбуком, особо не мог, но в рестораны захаживал, особенно грузинские. Эйзенштейн о чем-то заговорил с Марией, судя по ставшему серьезным лицу девушки, явно не о погоде. Остальные же просто наблюдали за кулинарным шоу, а некоторые особо смелые гости женского пола прыгали в купальниках в подсвеченный магическим светом бассейн, чем вызывали у мужской половины закономерные восторг и любопытство. Особенно впечатлился зрелищем Волконский. Так уж вышло, что на меня внимания никто не обращал, и я на какое-то время остался в одиночестве, чему несказанно обрадовался. А когда принялся высматривать официанта с подносом, внезапно почувствовал, как кто-то осторожно трогает меня за локоть. Развернувшись, увидел неприметного и жутко прыщавого молодого человека в длинной бесформенной футболке с какой-то непонятной надписью и черных джинсах. Лет 30, этакий образчик классического ботана, только очков с толстыми линзами не хватает. Чего надо? Неприязненно осведомился я. Вас ждут. Широко улыбнулся тот щербатым ртом. Глава 18. Шоу-бизнес в Российской империи. Вечеринка. Часть 1. И кто же это меня ждет, интересно? Удивленно посмотрел я на него. Вы сами заинтересованы в этой встрече, князь, загадочно произнес незнакомец. Правда, я даже не потрудился скрыть скепсис. А я вот не уверен. Вы, кстати, так и не представились. Не думаю, что в этом есть смысл, пробормотал прыщавый. У меня нет титула, а имя мне Иван, так и зовите. Просто Иван, знаешь, просто Иван, презрительно фыркнул я. Мама не разрешала мне уходить с незнакомыми дядями. Чего? Вылупился тот на меня, явно не поняв тонкого юмора. Иди отседова, посоветовал я и демонстративно развернулся, собираясь подойти к Волконским, которые метрах в 10 от меня, устроившись рядом с мангалом, вместе с Холмогоровой обсуждали методы приготовления мяса. Что ж, пойду и я поучаствую в столь аппетитной беседе. Это нужно Астарте, раздался за спиной шепот. Я вздрогнул. Чего? Развернулся к Ивану. Что ты сейчас сказал? Я сказал, что вы сами заинтересованы в этой встрече и это нужно Астарте, повторил он. Я окинул его оценивающим взглядом. Хилый какой-то, сомневаюсь, что крутой маг. Ладно, случись чего, вырубить такого точно смогу. Да и вряд ли мне будут устраивать ловушки прямо на презентации. И кто? Придется сходить и посмотреть. Куда идти-то? Здесь недалеко. Вон к тому столу, махнул мой провожатый куда-то в противоположную сторону. Проследив за его рукой, я увидел стоящую отдельно от всех группку из 3 человек, расположившуюся у небольшой декоративной рощицы. Такие же хлипкие неформалы. Короче говоря, особых опасений не внушают. Но известие о Викентии добавило нервоза в мое поведение, и это подтолкнуло меня решиться. Когда же я подошел к этим доходягам, Иван от чего-то предпочел держаться от меня на приличном расстоянии. Один из них, судя по властной манере держаться, явно главный, выступил вперед. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Рассмотрев Батана поближе, я понял, что вот этот товарищ опасен по-настоящему. Да, худой, как и его спутники, одетый в кожу, но жилистый. Вьющиеся русые волосы собраны в длинный пучок. Но самое главное – глаза. Так-то подобную внешность можно даже назвать интеллигентной, но вот глаза. Какие-то шальные, расширенные зрачки и безумный взгляд – словно парень наглотался каких-нибудь колес. В общем, не хотелось бы встретить такого где-то в темном переулке. «Здорово, князь», — произнес тот скрипучим голосом, который больше походил на голос старика, нежели молодого парня. «Меня зовут Семен Графиров, князь Семен Графиров». «Здорово, коль не шутишь», — хмыкнул я, оценивая спутников Графирова. «Вот эти точно доходяги, каких поискать». Потухшие глаза так и вовсе напоминают фильмы о зомби. Вот же чушь в голову лезет, потом не избавишься. Чего звали? Да вот. Семен украдкой огляделся по сторонам и заговорщицки кивнул мне. Давай-ка на пару слов, потрещим с тобой. Ребята постерегут. Мы вошли в тот самый небольшой лесок под сенью пышных крон. Итак, ты, избранник богини, заявил Графиров, когда мы оказались лицом к лицу. А выглядишь в натуре как настоящий лошара. Какой такой богини? Я постарался показаться удивленным. Вроде получилось. Развязный тон собеседника решил пока игнорировать. Поставить дебила на место всегда успею. Ты о чем вообще? Я говорю о богине Астарте, которая являлась тебе. Накурился ты, что ли? Ехидно прищурившись, я окинул собеседника издевательским взглядом. Курил? Не понял тонкого юмора князь. Ты о чем? С тобой Астарта говорила. Ты что, не догоняешь? Глаза его загорелись фанатичным огнем, и я, честно признаюсь, почувствовал себя не очень комфортно. Еще этот его говор шпаны из подворотни. Вроде как аристократы подобным образом не выражаются, да и сам он вроде как князь. Ты кто вообще? Не выдержал я, собираясь от души врезать чокнутому поклоннику демонессы по морде. Я верховный жрец московской секты Астарты, гордо заявил тот, а ты тот самый лошара, который каким-то странным образом обратил на себя внимание величайший. Да, вот теперь все понятно, пусть и не совсем. Богиня, конечно, говорила, что со стороны ее поклонников будет помощь, но неужели вот этот задохлик ее верховный жрец? Тогда понятны пренебрежительные слова о ее последователях в столице. Как этого идиота вообще сюда пропустили? И что за базар такой, елки-палки? Вижу, ты все понял, удовлетворенно заметил верховный жрец. Я понял, что лошара, это ты. В конце концов не удержался я. Понимаю, глупо, но как же бесит такой стиль общения. Прямо детдом вспомнился и разговоры в стиле «ты дурак», «сам дурак», «а сейчас в рог получишь». «Ты князь или шпана подзаборная, надо же, никогда не думал, что буду учить культуре рачестинского аристократа, но, похоже, придется». Услышав мои слова, Собеседник аж побагровел. Да ты. Я уже приготовился к драке, но тут Графиров меня удивил. Сдержался, а через пару мгновений его лицо приобрело обычный цвет. Ладно, не кипиши, Паша, легонько хлопнул он меня по плечу. Знаю, заносит иногда, но что так общаюсь, не взыщи. Привычка, как говорится, вторая натура. Так вот, времени немного, еще чуть-чуть и твои кенты тебя искать начнут. Давай коротко. Величайшая явила мне свой божественный лик. При этих словах на лице князя появилось мечтательное выражение и поручила помочь тебе. Чем конкретно, не сказала, но ее слово для нас закон. Правда, очень странно, что она выбрала именно тебя, а не кого-нибудь из своих верных последователей. Кажется, именно этот факт больше всего Графирова и раздражал, что и ежу понятно. Выбрала богиня не верховного жреца, а какого-то мутного Павла Черногрижского, а потом еще и помогать заставила. Правда, подумать головой и трезво оценить собственные силы у жреца, видимо, не получалось. Тем не менее мы обменялись телефонами, и князь предупредил, что я могу писать или звонить ему в любое время. В академии тоже есть наши адепты. Немного, конечно, но есть. Так что если будут какие-то проблемы, сразу обращайся. Воля богини священна, сообщил он мне на прощание, и на этом мы расстались. Я поспешно вернулся к выстроившимся на улице, прямо на траве, и не жалко Эйзенштейну топтать такой идеальный газон, гостям. Тут уже стояли столы, уставленные блюдами с ароматно пахнущим мясом. Вновь появились официанты с напитками. Над нами вместе с дымом от мангала вплыла ненавязчивая музыка. Наверное, фонограмма, потому что самих исполнителей нигде видно не было. «Ты куда делся-то?» – спросила меня Варвара. Все четверо с вечно хмурой Нессой, стоявшей чуть поодаль и одарившей меня неприязненным взглядом, вот же бывают женщины такие, а, расположились рядом со столом и уже вовсю дегустировали шашлык, запивая его красным вином. «Ага, исчез», — поддержала ее Мария. «Мы тебя уже искать хотели. Не надо так заморачиваться, я уже взрослый мальчик», — весело сообщил им, на ходу придумав идеальную отмазку. «Место, куда император и пешком ходит, посетил». «Как ты интересно выразился», — оценила мою фразу Холмогорова. «Паш, мясо зацени, отличное». Тем временем предложил мне Игорь, и я сгробастал с подноса у появившегося рядом с нами официанта бокал с виски. Все же мешать вино с этим напитком я не рискнул. К тому же эльфийки, способной вылечить похмелье, у меня под рукой не было, а мясо действительно получилось волшебным. Шашлык просто таял во рту, это не говоря уже о каких-то странноватых и необычных, но очень вкусных специях, в которых его приготовили. В общем, взрыв вкуса. Кстати, я краем глаза заметил, как кожаная компания Графирова переместилась на противоположную от нас сторону. Благо столы буквально окружали бассейн. К нам же тем временем подвалили музыканты из зловещих вместе с какими-то своими друзьями и затеяли разговор из разряда «Помнишь, как на той вечеринке зажгли? Не помнишь? Да ладно, там же». Как выяснилось, что Мария, что Настя, правда, конечно, больше последняя, весьма активно участвовали в столичной светской жизни до поступления в академию. Более того, у них с Иваном даже нашлись общие знакомые. Сначала слушать их разговоры было очень интересно, а потом все это начало утомлять, о тусовках и клубах, кто, где и как нажрался или дуэль магическую устроил. Короче говоря, в очередной раз убедился, что мои новые товарищи-аристократы от простых землян ушли недалеко. Внешний лоск и все, а копни глубже, ничего нового. В отличие от меня, волконские слушали все эти россказни с горящими глазами. Мол, здесь вам не провинция, а целая Москва. Правда, мне казалось, что Фанвизина слегка выпадает из разговора. Как будто амнезией страдаю тут не только я, но еще и она. В конце концов я просто делал вид, что внимательно слушаю байки здешних музыкантов и мажоров, а сам активно изучал окружающее меня общество, но больше, плескавшихся в бассейне девушек. «Павел, кто-то осторожно тронул меня за плечо». Развернувшись, я увидел господина Эйзенштейна собственной персоной. Рядом с ним стоял какой-то смутно знакомый парень. Легкая кожаная куртка и кожаные штаны. Все в дресс-коде сегодняшней вечеринки. Немного полноватый брюнет с короткой прической, некрасивым, но породистым лицом. Холодные голубые глаза рассматривали меня с интересом. Нет, я точно видел его в академии, но, кажется, не в нашей группе. «Позвольте представить моего спутника», — произнес продюсер с придыханием, князь Николай Евгеньевич Оболенский. тоже учится на первом курсе, на факультете боевой магии. Так ведь, князь? Так, князь любезно почтил нас своим присутствием. Блин, что-то много уж больно патоки в голосе уважаемого Абрама. Вспомнить бы еще, что за Оболенский такой. Выяснилось, что князь большой поклонник творчества зловещих мутантов, и даже готов внести скромный вклад в организацию нашего ближайшего концерта. Ну, не такой уж и скромный, слабо улыбнулся Оболенский. Павел, зовите меня Николаем, и позвольте мне засвидетельствовать вам свое глубочайшее почтение. Признаюсь, эти две песни, исполненные на сегодняшнем вечере, произвели на меня сильное впечатление. Какой-то странный у него тон, вроде и вежливый, но холодный. Тем не менее я поблагодарил его. Так вот, продолжил Эйзенштейн, уважаемый князь готов. Подождите, Абрам, я сам, повелительно остановил его Оболенский и посмотрел на меня с улыбкой. Дело в том, Павел, что мне настолько понравилось ваше творчество, что я готов вложить приличную сумму денег в зловещих мутантов. Понятное дело, у отца я просить не буду, он таких вещей не понимает и, увы, не одобряет, но у меня имеются определенные накопления, которые я готов потратить на это дело. К тому же я вижу, что это может обернуться значительной прибылью. Весьма выгодное вложение денег, но главное здесь, безусловно, музыка и стихи. Князь согласился вложить деньги, добавил Эйзенштейн, воспользовавшись возникшей паузой, только при условии, что песни будет писать именно Павел Черногрижский. «Ясно», — хмыкнул я. «Правда, если по чесноку, то ни хрена мне не ясно. Не похож этот князь на любителя музыки. Да и не нравится он мне». Улыбкой показная доброжелательность, а еще, колючий взгляд, который словно меня сканирует, это неприятно. С другой стороны, может, я и предвзято к нему отношусь. Плюс все это сотрудничество принесет мне немалые деньги. Потерпеть или не стоит, то есть вы согласны, Павел, прищурившись, уточнил Абрам. Согласен, кивнул я в ответ, но все нюансы лучше уточните с моим менеджером. Закончил за меня фразу продюсер. Пойду поговорю с Марией. Он ушел, оставив нас с Оболенским вдвоем. В академии мы в разных группах, так, полуутвердительно заметил князь. Наверное, пожал я плечами, но на лекциях я вас видел. Какие интересные песни у вас, Павел. Надо же, теперь мой собеседник просто излучал доброжелательность. Даже взгляд потеплел. Хамелеон какой-то, ей-богу. Абрам говорил, что у вас есть еще. Есть, кивнул я после короткого раздумья, решив, что раз князь сейчас главный спонсор, то скрывать от него смысла нет, у меня еще пара имеется. Великолепно, обрадовался тот, и вы несомненно их нам продемонстрируете сегодня. Продемонстрирую, усмехнулся я, и в следующий миг нас окружили мои спутники вместе с участниками зловещих. Абрам выглядел немного хмурым, а вот Мария, довольной. Девушка подмигнула мне и только сейчас заметила Оболенского. Мне показалось, или по ее лицу пробежала тень, они знакомы. Как выяснилось, нет. Дамы и господа, разрешите представиться, князь Николай Оболенский. Ко мне можно обращаться запросто, Николай, очень попрошу. После знакомства Эйзенштейн пригласил всех нас в небольшой концертный зал, мол, пока гости развлекаются, если уважаемый князь, то есть я, не возражает, можно послушать новые песни. Уважаемый князь, понятное дело, не возражал. Мы, незамеченные остальным народом, что, хорошенько поднакидавшись спиртным, уже перешел к танцам под веселую музыку, по-прежнему звучащую откуда-то из воздуха, вернулись в дом и там, пройдя какими-то хитрыми коридорами, спустились по лестнице в подвал, где оказалась вполне приличная студия с выстроившимися вдоль стен гитарами, ударной установкой, роялем и несколькими микрофонными стойками. Меня посадили на стул, дали в руки гитару и поставили микрофон. Причем сделали все настолько быстро, что я даже растерялся. «Готовы, Павел?» — с нетерпением поинтересовался Абрам. «Готов?» — улыбнулся я, оглядев расположившихся передо мной слушателей. Оболенский, кстати, встал немного поодаль, но следил за мной очень внимательно. «Тогда прошу», — подстроил гитару, после чего выдал куклу колдуна. Надо было видеть круглые глаза зрителей, когда отзвучал последний аккорд, ну и слышать оглушительные аплодисменты. Искренне, между прочим, это бомба, только и смог выдохнуть Абрам, и участники зловещих мутантов полностью с ним согласились. А вот по Оболенскому было не понять. Впрочем, встретившись со мной взглядом, он ободряюще улыбнулся и поднял большой палец. А еще, почти шепотом попросил Эйзенштейн. «Вы вроде говорили, что у вас есть две песни». Я кивнул в ответ и сыграл лесника. Конечно, его, в отличие от первой песни, все же надо было исполнять гораздо тяжелее, но он и в акустическом варианте звучал неплохо. По крайней мере, народ снова впечатлился. Стоило только закончить, как меня снова наградили бурными и продолжительными аплодисментами. На этот раз Оболенский хлопал вместе со всеми. «Это сильно», – безапелляционно заявил Абрам. «Павел, а у вас разве больше нет песен? Этак можно на запись целого альбома замахнуться». «Да, я уже знал, что, помимо МГС, где можно было слушать музыку, в этом мире существовали еще проигрыватели пластинок. Саму музыку записывали на так хорошо знакомые мне круглые виниловые диски. Правда, делали это с помощью магии, ну и воспроизводили таким же образом. Проигрыватели пластинок, как я понял, были удовольствием недешевым, так что народ в основном слушал в МГС. Существовали и еще какие-то хитромудрые заклинания, позволяющие слушать музыку, вроде того, что сейчас играло на улице, но, опять же, подобное могли позволить себе только толстосумы вроде Эйзенштейна. Мария не дала мне ответить на этот вопрос, моментально преобразившись в менеджера. Пока они с Эйзенштейном спорили, я тихо поинтересовался у Насти насчет князя Графирова, после чего заработал удивленный взгляд. «Что?» – не понял я. «Что, и с ним-то не так?» Глава 19. Шоу-бизнес в Российской империи. Вечеринка, часть 2. «А к чему ты спросил-то?» Так же шепотом осведомилась она, краем глаза наблюдая за увлекательным торгом Фанвизиной с Эйзенштейном, от которого оба они, кажется, получали истинное удовольствие.